Свойства розничных торговцев. Нет более жестокой битвы, чем сражение сетей розничных магазинов с широким ассортиментом. Те из них, у кого есть некие отличительные идеи, чувствуют себя неплохо. Остальные ведут битву за выживание. Наиболее развитой и, вероятно, самой сильной розничной сетью Америки является Walmart. И ее атрибут наиболее прост. Ежедневные низкие цены, в основе которых наличие устойчивых связей с поставщиками и использование новых технологий. Target, розничное подразделение компании Dayton Hudson с годовым товарооборотом в 21 миллиард долларов, отказалась от безвкусного имиджа магазина низких цен. Отличительные свойства компании можно сформулировать как «масса товаров высокого класса». Идею подкрепляют реклама и высококачественные товары. Поклонники Target даже произносят название компании на французский манер – «Таржей». Амес, региональная сеть магазинов с оборотом в 4 миллиарда долларов, с успехом обслуживает клиентуру, не дотягивающую до уровня Walmart. По аналогии с Target, ее отличительные свойства можно описать как масса товаров, не поддающихся классификации. Поддержку избранной концепции компания постоянно снижает издержки и ориентируется на рабочий класс и людей пожилого возраста. В ее ассортименте преобладают текстильные товары из акрила. Келдер владела сетью из 140 магазинов в северо-восточной части США. Отличительного свойства у компании не было. Дата ее бесславной кончины – начало 1999 года. Дифференцирование или смерть.